Глава первая. Путь туда безобратно. Ехать к порталу пришлось поездом. Слишком много у меня, нас, вещей оказалось. Несмотря на то, что основные покупки планировал делать у портала, набежало довольно много оборудования и просто походного инвентаря, который жалко было выкинуть. Например, лодку армейскую спасательную, ЛАЗ. Не уверен, что на ней можно безопасно ловить рыбу в водоемах земли лишних, но очень она мне нравится. Грузоподъемность до 1,5 сотен килограммов, а сама весит меньше 2. От стандартного варианта отличалась наличием выпускного клапана вместо баллона с газом. Сам переделал. Зато стало многоразового использования и чуть не вдвое легче. Во всей экспедиции ее таскал. Или маленький складной столик с парой складных же табуреток. Или тот, кто ходил в походы или экспедиции и предпочитает делать это хотя бы в минимально комфортных условиях, меня понял. Не буду всего перечислять, но баул получился приличного размера. Плюс хотя бы годовой запас одежды. Все-таки навсегда уезжаем. У меня он поместился в средних размеров в сумку, а вот у Гали набежало 2 баула, как мои походные. И не забывайте, что по своим вещам я еще золото в специальных сумках попрятал. Сразу вес добавился. Добирались 3 суток, но мне даже понравилось. Для большего комфорта взял СВ, так что купе было только для нас 2. И даже с умывальником. Туалет, правда, в конце вагона. Вагон-ресторан в поезде тоже был. Кормили не шедеврально, но съедобно, животы не разболелись. Ну и с Галей мы, наконец, пообщались лично и в спокойной обстановке. Можно сказать, заново знакомились. На 2-й день даже до секса дело дошло. Так что приехали в областной центр мы уже почти нормальной семейной парой. Прямо на вокзале пересадка, и скоростной экспресс за 3 часа довез нас до небольшого орденского поселка при портале. Номер в гостинице я заказал заранее, так что опять никаких проблем не возникло. На сей раз шикарить не стал. Обычный 2-местный номер в 3-звездочном отеле. В конце концов, это у нас переезд в новый мир, а не свадебное путешествие. Галя, кстати, тоже считала, что деньги лучше потратить с толком. Я уже говорил, что она довольно рассудительная или даже расчетливая особа. Заселившись в гостиницу, мы сразу пошли в местную администрацию заказать удостоверение личности, которое используется в Запорталье. Как оказалось, банальные паспорта, только страниц мало, а степеней защиты много, и оплатить использование портала. Оказалось, не так это просто. Брали по 1000 долларов с человека и с каждой тонны груза. Если с людьми все было понятно, то машину мы еще только собирались покупать. Придется еще раз приходить. Впрочем, это так и так делать. Документы получить нужно будет. Потом меня ждал сюрприз. Проводить нас прилетел папа-генерал. Кстати, тоже Николай, но Степанович. И принял самое активное участие в наших сборах. Я не возражал. Конечно, не совсем приятно, когда твои деньги за тебя тратит кто-то другой, но Запорталье место не совсем безопасное. Много агрессивных животных, да и контингент переселенцев доверия не вызывает. В дороге на каких-нибудь бандитов вполне напороться можно, так что собирались как военный поход. А здесь у Николая Степановича опыта всяко больше, чем у меня. В результате основной и самой дорогой покупкой, 500 000, стал переделанный по заказу ордена армейский грузовичок. Кажется, генерал назвал его пандой. Bearcat. Не похож. Разве что раскрасить пятнами, но так с любой машиной можно поступить. И я этого делать не буду. Что поделать, в марках машин, тем более военных, я разбираюсь очень слабо. Хотя в общих принципах устройства этого колесного транспорта кое-что понимаю. Проводить ТО или даже чинить машины мне доводилось. Не профессионал, конечно, но на уровне замены поломавшейся детали на целую должен справиться. Даже если речь идет о двигателе. по крайней мере, шансы есть. По сравнению с обычной моделью, грузовичок был сильно переделан, но черты военной машины в нем остались. Он считался бронированным, то есть пулю от обычного ружья или автомата должен отбить, и имел на крыше кабины небольшую башенку с пулеметом, попасть в которую можно было, открыв люк и встав на пассажирское сиденье. Башенка не как у танка, а скорее в виде прикрывающих стрелка спереди и с боков отдельных металлических листов с небольшими окошками. Но вид был, на мой взгляд, серьезным. Пулемет крупнокалиберный, мне он даже больше на пушку похожим показался. 50-й калибр, 12,7 мм. Это на кого, интересно? Николай Степанович, правда, буркнул что-то пренебрежительное про старье и М2, но мне это ни о чем не говорило. Да, на нем «Браунинг» написано, а я грешным делом считал, что это пистолеты. Кунг у грузовичка был выше всяких похвал. Фактически маленький гостиничный номер с кухонным уголком и даже душем. Туалет, правда, био, но, наверное, так даже лучше. Жилая часть занимала 2/3 кунга, а еще треть была отведена под вещи и инвентарь. С отдельным входом, причем дверь откидывалась так, что превращалась в аппарель. Удобно. В жилую часть, кстати, вела выдвигаемая металлическая лесенка. Оснащен был грузовичок 8-цилиндровым дизельным двигателем 6-литрового объема. Расход топлива около 20 литров на 100 километров. Я думал, много больше будет. Топливного бака на 500 километров хватает. А еще в техническом отсеке «Кунга» предусмотрено место под 5 20-литровых канистр, то есть еще под один бак. Скорость больше сотни обещана, но это, думаю, будет от дорог зависеть. Кстати, лебедка в комплект тоже входит. Многообещающе. В общем, машина нам с Галей понравилась. Тем более, что управление, благодаря гидроусилителям, больших сил не требует. Можно будет по очереди за рулем сидеть. Единственный недостаток – кататься на таком доме или даже в форте на колесах в магазин не слишком удобно. Надо бы машину поменьше иметь. Только вот как ее вести? В одной я, в другой Галя? Тяжело без подмены. А вдруг кто в пути заболеет? До той же территории Ра от портала путь не близкий. И еще Николай Степанович считал, что ездить в небронированной машине вдали от населенных пунктов слишком опасно. В общем, получалось так, что вторую машину придется покупать на месте. Однако в качестве компромисса я купил мотоцикл с коляской, известный мне по экспедициям и горячо любимый сельскими жителями Урал, но изрядно модифицированный. Во-первых, двигатель переделан на дизель. Вроде наши во время конверсии развлекались. КН-1500 называется. Потеряли 5 лошадей мощности, но и расход топлива с 8 до 6 литров сократился. Во-вторых, коляска слегка бронирована и прикрыта спереди щитком, сквозь который торчит пулемет. Не такой мощный, как на грузовичке. Калашникова, 7,62. Водителя вроде тоже бронированное стекло прикрывает, а сзади можно прикрепить металлический багажник, который пули тоже плохо пробивают. В общем, не танк, конечно, но огрызнуться есть чем. К тому же из подобного пулемета мне уже приходилось стрелять. Мало, конечно, но хотя бы опаски он у меня не вызывал. Цена на все не такая уж и высокая – 20 тысяч. И главное, мотоцикл в технический отсек «Кунга» влезает. И еще место под другие вещи остается. Купил. Дальше под руководством Николая Степановича закупили оружие. Кучу. На мой взгляд, излишнюю. Если все это и вправду может понадобиться, то ехать в такие места равносильно самоубийству. Но проще было купить, чем спорить. Не так все и дорого. а Галя неожиданно папу генерала активно поддержала. В результате у нас в кабине грузовичка образовалась стойка, в которой почетные места занял разный огнестрел. Прежде всего, два снайперских винтореза. У меня вызывало сомнение, что фамилия разработчика Сердюков как-то подозрительна, но генерал уверил, что оружие хорошее и почти бесшумное. Для спецназа делали. Какой из нас с Галей спецназ? Ладно, какой есть. Николай Степанович нам еще и крупнокалиберную снайперку навязал. Взял немезиду швейцарского производства. Название понравилось. Но очень надеюсь, что стрелять из него не придется. Это же какое-то противотанковое ружье. Смотреть страшно. Еще две саги и два ремингтона с оптикой. Вроде обе модели карабинами считаются. Зачем нам столько? Ладно, за все 5000. Две гладкоствольных беретты. Почему не ИШ? Ладно, специалисту виднее. Но еще один ИШ все-таки прикупил. Из патриотизма. Сразу в мотоцикл сунул, чтобы глаза не мозолил. Список больших винтовок завершили две полуавтоматические чешские мелкашки. На 10 патронов и даже с оптическими прицелами. Ну, у этих хотя бы отдача нормальная. Потом пошли более мелкие варианты. Взяли мы по микро-УЗИ. Смысла не вижу. Обойма всего на 30 патронов, но места много не занимает и вес небольшой. Полкило примерно. И название на слуху. В качестве пистолетов взяли обычные глоки. Даже на 33 патрона. Больше, чем у УЗИ. Но и вес, кстати, больше. 800 граммов с лишним. Впрочем, воспетые нашей литературой Стечкин или ТТ еще тяжелее, а патронов в них существенно меньше. Можно, конечно, о дальности боя и точности говорить, но это не про меня. Какой из меня снайпер? Из Гали, думаю, тоже никакой. Так что пистолет для нас – оружие больше психологическое и, в самом крайнем случае, ближнего боя. Завершала список нашего стрелкового оружия пара карманных револьверов фирмы «Таурус» на 5 патронов, но весом всего по 250 граммов каждый. И длина 13 сантиметров. Игрушка, но стреляет. Думаете, это все? Ничего подобного. Потом пошли уж совсем дикие вещи. Подствольные гранатометы к «Сайге». Просто гранатометы «Гном». Каждый с барабаном на 6 гранат. Взял 3. Запасной в мотоцикл сунул. Я вообще решил в нем аварийный запас сложить. Вдруг с грузовичком что-нибудь случится и придется быстро убегать. Маловероятно, конечно. Точнее, маловероятно, что убежать удастся, если наше бронированное жилище не защитит. Но хуже не будет. Я, кстати, свое археологическое оборудование тоже в коляску сложил. Компактно, и Галя никуда не задвинет. Потом пошли гранаты. Наступательные, оборонительные, светошумовые. Даже ящик мин прикупили. Мне их что, на дорогу за собой кидать, если удирать придется? Хотя 5 штук в коляску мотоцикла тоже сунул. Потом 2 бронежилета, каски вроде мотоциклетных, но пуленепробиваемые. Что-то не верится. Пара ужасного вида тесаков. У меня же швейцарский нож есть и мультитул. И даже комплект метательных ножей, которыми ни я, ни Галя пользоваться не умеем. Но генерал велел тренироваться. В общем, на мой взгляд, собрались мы как на войну. Хотя Николай Степанович все беспокоился, что оружия у нас маловато. Уговорил хотя бы боеприпасов побольше закупить. Они, кстати, дороже самого оружия встали. Грубо говоря, винтовка стоит $1000, а патроны к ней по доллару за штуку. И наш военный консультант требует не меньше 1000 патронов на ствол. Затем был поход по обычным магазинам. Накупили кучу одежды и обуви армейского типа. В принципе, одежда неплохой, пригодится. Галя еще и обычной одежды набрала. Косметики у нее вроде хватало, но еще затарилась, рассуждая, что ее все равно с земли в Запорталье везут, так что потом дороже будет. Не возражал. Денег еще много оставалось, почему девушку не порадовать? Набрали посуды и всяких хозяйственных вещей, в основном двойного назначения. В смысле, чтобы в нашем кунге больше уюта было, и потом пригодиться могло. На всякий случай взяли еще большой чемодан с аптечкой, которую тут рекомендуют иметь переселенцам. У меня набор основных лекарств и средств оказания первой помощи имелся, тоже в коробочке аптечки, только автомобильной. Но, возможно, тут лучше знают. Вроде особо не экономили, но, как оказалось, потратить миллион совсем не так просто. Собственно, из реально дорогого у нас только один грузовичок и получился. Мы же ничего эксклюзивного не брали, не нужны нам инкрустированные ложа для ружей. И даже мой мотоцикл с броней и пулеметом далеко не Феррари. Еще немного денег в тире потратили, знакомясь с купленным вооружением. Но по сравнению с остальными тратами – сущие копейки. Цели научиться бить без промаха у нас не было. Гораздо важнее разобраться с чисткой оружия. Вроде разобрались. Не так все и сложно. А с закрытыми глазами производить сборку-разборку – это пусть старшины извращаются. В общем, от того, что я выделил на потратить, осталось почти полмиллиона. Но, как оказалось, Галя именно так все и рассчитывала. Даже огорчилась, думала, что больше останется. Так что повела меня в обменный пункт ордена – золото покупать. Мысленно выругался, что придется платить процентов на 10 дороже, чем сам раньше покупал. Но промолчал. Про свои 20 килограммов я пока не говорил. А теперь, пожалуй, и не стану. Она же в Запорталье сразу, как до территории Ра доберемся, кинется дом покупать. Так вот, пусть лучше из полумиллиона исходит, а не из полутора. А то дом — это такая вещь, что на него можно почти неограниченную сумму потратить. Лучше в соблазн не вводить. Да и нет у меня стопроцентной уверенности, что территория Ра окажется нашим окончательным местом обитания. Если в орден на работу перейду, с большой вероятностью придется в один из их поселков переезжать. Не уверен, но как пример. В общем, на первое время я бы предпочел избежать серьезных трат. Повторный визит в администрацию несколько затянулся. Паспорта, которые тут называют ID, получили без проблем. Переход оплатили. Загруженный грузовичок оценили в 6 тысяч. Машину не взвешивали, местный служащий на глаз определил. Сам грузовичок по документам 3,5 тонны весил. Мотоцикл за счет брони и пулемета еще на полтонны потянет. Где он еще 2 тонны нашел, не представляю. Но из-за тысячи спорить не стал. Везде жулье. Но в целом эти вопросы мы решили быстро. Время потратили на несколько запоздалое выяснение политической ситуации на земле лишних. В администрации поселка выложено много разной информации, и можно было получить консультацию у специальных дежурных. Вот мы и набрали разных брошюрок и карт, а заодно замучили вопросами одного мальчика, который по-русски говорил, а вот о ситуации в русских колониях был информирован крайне слабо. Но кое-что выяснить удалось. Так вот, государство в Запорталье вроде как одно, под управлением ордена. Считается, что его законы самые главные. И в случае чего орденцы могут арестовать и судить любого тамошнего жителя. Но на деле орден следит только за своей монополией в торговле с землей, а также за порядком в своих поселениях и прилегающих территориях. Что-то около 10-километровой зоны вокруг каждого поселения. Формально отслеживает и порядок на основных дорогах. Но тут скорее реагирует на жалобы населения, а не конвои организует. Но в принципе, если кто-нибудь начнет слишком безобразить на дорогах, а местные жители с этим не смогут справиться, по душу нарушителей прилетят вертолеты и расстреляют сверху. Наземные операции орденцы проводят крайне редко. Жертв среди своих они очень не любят. В результате в Запорталье образовалась куча больших и малых колоний, фактически полностью независимых. На своей территории они сами устанавливают законы, в том числе налоги могут собирать. Они даже воевать между собой могут. И если ордены вмешаются в конфликт, то только ради защиты собственных экономических интересов, а не окорачивая агрессора. Получается, каждый владеет той территорией, которую может за собой удерживать. В принципе, в Запорталье есть независимые поселки случайно объединившихся переселенцев. Есть даже отдельные фермы и хутора, но таких немного. То есть они постоянно возникают по периферии. Сейчас такие территории стали называть фронтиром, но редко существуют в таком статусе долго. Более сильные образования их либо поглощают, либо уничтожают. Основные же поселения возникли в результате организованной деятельности лиц или организаций, обладавших серьезными ресурсами еще на Земле. То есть богатый спонсор организует бедных и лишних на Земле людей, обеспечивает им переезд и трудоустройство, после чего ими же и управляет. Кто достаточно деликатно, а кто и как с крепостными может обращаться, если не боится, что его рабы восстанут или разбегутся. По поводу выдачи беглецов придется с соседями договариваться, а это далеко не всегда получается. Даже очень редко когда. И еще реже бегут туда, откуда вернуть могут. Много таких поселений было создано при негласной поддержке государств или их элиты на земле. Некоторые власти имущие готовят себе запасные аэродромы. Некоторым просто в Запорталье нравится больше, чем на земле. Например, пусть королевство и меньше, зато власти больше. К тому же, некоторым богатым старикам тут чуть ли не молодость себе удалось вернуть. Об этом мне сообщили как бы по секрету и не в офисе ордена, а на форуме переселенцев. Возможно, просто специально распространяемые слухи, чтобы сделать переезд более привлекательным. До прохождения портала их точно не проверишь. Да и там не факт, что такого помолодевшего старика удастся встретить. Не зря же говорят, что они только среди самых больших начальников и самых богатых людей встречаются. Но опять же, стимул становиться богатым. Как будто других мало. Что еще? Как правило, колонии государства образуются еще и по национальному признаку. Но это как на земле. Принять могут любого, но общаться с соседями ему придется научиться на их языке. То есть ассимилироваться. Пока много свободных земель, проще новое поселение организовать, чем делить его с чуждыми тебе по языку и культуре людьми. В общем, есть государства русских, китайцев, индийцев, турок, арабов, немцев, англичан, французов и далее по списку членов ООН. Причем, как правило, не по одному государству-поселению. Крупных русских государств вроде как два. Новый Питер и территория Ра. Есть еще и третья, относительно крупная, Новая Московия, но двум другим оно сильно уступает. Кстати, в Запорталье их названия обычно сокращают до Питера, Ра и Московии. И так ясно. Как можно догадаться, Питер контролируется питерскими чиновниками и олигархами, почти все имеют гебистские корни. Ра организована военными, у которых с нынешними властями на земле отношения никогда доверительными не были. А Московия была создана олигархами первой волны, теми, которые в питерские не попали. Если честно, ни одно из местных правительств у меня больших симпатий не вызывает. На земле успехов от их деятельности не замечал. Сомневаюсь, откуда им здесь взяться. Но если считать от противного, армейские, наверное, все-таки наилучший вариант. В конце концов, их профессия – родину защищать, а не ее граждан гнобить, что должно было сказаться на мировоззрении их командиров. Так что приходится согласиться с Галей и ее папой и ехать в Ра. А там посмотрим. Сначала еще доехать надо. Тем более, что папа-генерал выдал дочке несколько рекомендательных писем к тамошнему начальству. Возможно, не к самым главным, но все-таки любой генерал, даже бывший, фигура в армии довольно заметная. Ладно, прощаемся с Николаем Степановичем. Все? Поехали. Оказалось рано. Надо еще один административный пост посетить. На территории поселков Ордена в Запорталье открытое ношение огнестрельного оружия запрещено. Не в смысле, что тайно носить можно, а в том, что оружие должно быть опечатано. Пришлось убирать красиво расставленные ружья из кабины в специальные ящики, а ящики запечатывать. Причем то, что я припрятал в мотоцикл, тоже пришлось доставать. Честно говоря, думал полениться, но у чиновника оказался полный список наших приобретений. Так что провозились мы довольно долго. Хорошо, хоть пулеметы снимать не потребовал. Оказалось, можно специальным чехлом конец ствола закрыть, проволокой обкрутить и пломбу навесить. То есть тебя лишают не самой возможности стрелять, а сделать это незаметно. Действительно, так контроль проще и надежнее. Ящики с патронами и гранатами нам тоже опечатали. На все опечатанное чиновник составил список и дал нам листок для предъявления уже в Запорталье. Теперь, наконец, все. Сам портал оказался на границе поселка, полностью скрытый от посторонних глаз внутри громадного здания. Пожалуй, побольше баклан-арены будет. Перед воротами на въезд пост, откуда вышел человек в полувоенной форме и нашивками ордена, проверил по базе, что мы — это мы, и переход нами оплачен. Потом дал нам последние инструкции — и мы с некоторым внутренним трепетом въехали в открывшиеся ворота. Только внутри ничего не оказалось. То есть оказалось, но совсем не то, чего можно было ожидать. Фактически здание являлось колпаком, которым накрыли кусок окрестной территории, никак ее не меняя. Внутри были скалы, в контурах которых едва угадывались развалины древнего сооружения. И это я заметил исключительно в силу профессиональных навыков. Вот на снимке сверху это заметно уже любому, но сверху находилась крыша. А вместо пола была неровная каменистая поверхность, по которой шла короткая дорога к проезду между скалами. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что когда-то здесь существовала арка, от которой сейчас остались только два торчащих вверх неровных зуба. Затем шла ровная площадка почти идеально круглой формы, в центр которой я и поставил машину в соответствии с ранее полученными указаниями. Кроме нас здесь больше никого не было, только скалы вокруг, среди которых выделялись цветом несколько камней. Они не просто были белыми, как лучший мрамор, они еще немного светились. Стоило нам остановиться, как это стало заметнее. Свет делался все ярче, затем последовала вспышка, и расположение скал в округе заметно изменилось. Светящихся камней перед нами уже не было, а выезд с площадки оказался не за спиной, а прямо перед нами. Кстати, камни вокруг производили куда более целое впечатление, чем на земле. Здесь, в их искусственном происхождении, уже никто бы не усомнился. Но здравствуй, Запорталье! «Мы приехали?» — несколько растерянно спросила Галя. «Скорее перенеслись», — уточнил я, заводя машину. На выходе оказался такой же КПП, а за ним поселок, очень похожий на оставленный на земле. Воздух тоже никакими особыми запахами не отличался. Только вот прямо так с КПП нас не отпустили. Оказалось, всем вновь приезжающим нужно сначала посетить еще одно строение ушедших, расположенное рядом, по дороге вокруг этого здания. Там встретят. Спорить мы не стали. Да и не из-за чего. Какая-то штатная процедура, которую все проходят. Странно только, что на форумах про это ничего не говорилось. Хотя нет. Была информация, что все письма в Запорталье передаются только в электронном виде и в стандартном формате DOC. Так что запрещенная к распространению информация удаляется цензурой. А единственной запрещенной к распространению информации, насколько я знаю, как раз и является все, связанное с ушедшими. Так что все логично. По крайней мере, счет жителей Земли лишних идет уже на сотни тысяч, если не на миллионы. То есть вероятность того, что эта процедура может быть опасной, невелика. Действительно, за поворотом оказалось еще одно здание, только много меньшего размера. Перед ним парковка с несколькими машинами, на ней и еще один КПП. Две из этих машин я видел на земле. Их хозяева перед нами переправлялись. Остальные небольшие, видимо, местных жителей. Один из них к нам подошел. «Оставь машину на стоянке и заходите внутрь, без вещей. Пройдете процедуру и завершите регистрацию. Здесь вашего ничего не тронут, стоянка под охраной. Когда выйдете, заберете машину и можете ехать дальше по своим делам. Магазины, гостиницы, банк – все в поселке». Говорил он по-английски. У нас с Галей с этим языком все было хорошо. Но то, что английский – стандартный язык ордена, показалось символичным. Кольнула уже привычная обида за державу. Все-таки портал на Урале расположен, и сами мы из России. Но, наверное, пора таких мыслей отвыкать. Мы теперь эмигранты в новом мире, а чтобы качать права, надо их хотя бы иметь. Может, тут английский государственный язык. Кстати, на территориях ордена, наверное, так и есть. Помещение внутри показалось после территории портала совсем небольшим. Где-то 6 на 10 метров. У входа девушка из ордена, рядом еще трое вновь приехавших, ждут своей очереди. Я сказал «Всем привет», Галя «Хеллоу». Убедились, что девушка нас заметила и встали рядом. «Некрасов и Купцова из России», на всякий случай сообщил я. Девушка кивнула и что-то отметила в планшете. «Ожидайте». У противоположной стены, из земли, каменистой почвы, росла какая-то странная конструкция, на первый взгляд из камня, вроде базальта, какой-то большой артефакт ушедших, работающий. То есть сначала мне показалось, что это просто камень странной формы. Плита под ногами, плита перед лицом, плита над головой, примерно метровой толщины каждая. К нижней лесенка приставлена. В вертикальной плите было две норы, в которые надо было засунуть по локоть руки. При этом голова должна оказаться внутри норы побольше, углубление в плите сверху. Голова скрывалась в плите целиком, по плечи. Когда мы вошли, там стоял довольно высокий мужчина, которому пришлось слегка согнуть ноги. Он постоял так около минуты, потом вынул руки, присел еще больше, высвобождая голову, выбрался из конструкции и вернулся к нам. «Ну как?» «Когда встал, некоторое время пошевелиться не мог, а так ничего не почувствовал. Как отпустило, пошел». За ним пошла невысокая девушка. Руки-то она засунула, а вот голова только макушкой зацепилась. И внезапно девушка взлетела. То есть ее ноги оторвались от пола, а голова целиком скрылась в верхней плите. Руки при этом поменяли угол наклона, а вот сама она не шелохнулась и даже не пискнула. «Что эта процедура делает?» — спросил я девушку из ордена. «Считается, что так этот мир признает переселенца своим», — ответила она явно регулярно повторяемой фразой. «То есть, если не пройти, погибнешь?» — подскочила Галя. «Есть желание проверить?» Девушке Галя явно не глянулась. «Еще как погибают. Но на моей памяти никто от процедуры не отказывался. Можете стать первой». Галя проверять не захотела, но засопела недовольно. Пришлось ее приобнять и ответить вместо нее. «Что вы, мы люди законопослушные, правил не нарушаем». Теперь фыркнула девушка и жестом отправила к артефакту следующего. Когда очередь дошла до меня, ни подгибать колени, ни летать мне не пришлось. Даже обидно. Сначала зафиксировались руки. Нет, я не перестал их чувствовать, но пошевелить не мог даже пальцами. Потом застыло все тело. Я, по-моему, перестал дышать. Да что дышать? Сердце, похоже, тоже остановилось. Но никаких неудобств я не испытывал. Наоборот, накатила приятная умиротворенность. Сколько я так простоял, не знаю. Наверное, как все, около минуты. По крайней мере, никто никаких отклонений от стандарта не заметил. И вопросов не задавал. Так что потеря ощущения времени была сугубо индивидуальной. А потом меня ощутимо укололо в основание черепа. Больно, но не слишком. Хотя неожиданно. Как будто игла неспешно погрузилась внутрь, возможно, даже глубоко, постояла некоторое время неподвижно и столь же успешно убралась назад. Я по-прежнему не мог пошевелиться, но тело свое ощущал. Значит, еще не умер. Это обнадеживало. Только что же это меня укололо? От мысли отвлек еще один укол. Теперь в запястье правой руки, там, где вены проходят. Да что же это такое? Сколько мне еще так стоять, и куда меня еще колоть будут? Колоть меня больше не стали, но еще некоторое время я простоял неподвижно. А потом тело вновь перестало слушаться. Падать я не стал, меня даже не качнуло. Но пару секунд я все так же простоял неподвижно, приходя в себя. Затем аккуратно высвободил руки и голову и выбрался из артефакта. Провел рукой по затылку, вроде как почесать, попутно убедился, что никаких повреждений в месте укола у меня нет. Ни шишек там, ни следов крови на пальцах. И тут заметил, что на запястье правой руки у меня появился браслет в форме сплетенной в ремешок нитки с разноцветными бусинами. Не как четки, бусины не в один ряд идут. Они небольшие, но их много, так что довольно сложный узор получился. Все, кроме одной, одинакового размера. Выделявшаяся бусина была немного больше и прозрачной. Невольно дотронулся до нее пальцем, но быстро спохватился. Произошло явно что-то нештатное. Только надо ли мне, чтобы об этом знали все остальные? Наверное, нет. Ко всему, связанному с ушедшими, орденцы неровно дышат. Еще станут надо мной какие-нибудь эксперименты ставить. Задержат точно. И браслет отберут, и руку отрезать не постесняются, если он так сниматься не будет. Мне рука самому нужна, и браслет отдавать не хочется. Раз мне ушедшие какой-то подарок сделали, надо самому с ним разобраться. Мне тоже интересно. Хотя, как его спрячешь? У футболки рукавов нет. Сунул руку в карман брюк. Тем временем навстречу мне к артефакту шла Галя. «Ты как?» — спросила она. «Без эксцесса все прошло». Значит, со стороны ничего заметно не было. «Очень странное ощущение, когда тело чувствуешь, а пошевелиться не можешь», — ответил я. «А так все нормально. Удачи тебе и не волнуйся». Я подошел к стайке ожидающих своей очереди. После нас появились и другие переселенцы. И если испаноговорящих девушка из ордена почти демонстративно проигнорировала, то с двумя штатниками сейчас мило беседовала. Даже на грани легкого флирта. А то, что они похожи с семьями, ее не волновало. На меня тоже внимание почти не обратила. Ткнула один раз планшет пальчиком, видимо, отметив, что процедуру я прошел, и обо мне забыла. Ну и хорошо. Сунул в карман вторую руку. Пусть думают, что я так плохо воспитан. С Галей все прошло, как и со всеми. Только ее воздух приподняло. Но это со многими случалось. Артефакт вроде как под мой рост делали. Он где-то около 185. А в Галии 170 нет. «Ну что, не украли тебя инопланетяне?» — приветствовал я ее. «Как видишь, нет, а я так надеялась». Орденская девушка окинула нас недовольным взглядом, сообщила, что регистрацию мы завершили, отметку в документах надо будет завтра получить в администрации, и больше нам здесь сделать нечего. Ну и не будем ей глаза мозолить. Грузовичок стоял на месте. Служитель СКПП тоже стоял недалеко от входа в здание. Бдит. Мы ему помахали, дескать, спасибо. Уже в машине я еще раз спросил. Никаких болезненных ощущений не было? Нет, а у тебя? Я положил руку с браслетом на руль. Ничего не замечаешь? А должна? Удивилась Галя и провела пальцем по моей руке. Ее палец прошел сквозь бусины браслета, как будто они были голограммой, или, правильнее сказать, иллюзией. Чертовщина какая-то. Но я же каждую бусину пощупать могу. Неужели у меня глюки? Или это магия? Размечтался. Хотя какое-то воздействие на меня артефакт ушедших, безусловно, сказал. Но паники поднимать не буду. Да и пугать девушку мне совершенно ни к чему. Лучше подождать и посмотреть, что будет. Не думаю, что это опасно. Захотели бы убить, уже убили. Так что, может быть, я вообще очень ценный подарок получил. Хотелось бы верить. Но говорить об этом тем более не стоит. Особенно пока ничего не понятно. Так что я улыбнулся. Пошутил я. Только руку я действительно как-то неудобно повернул, когда засовывал, а потом поправить не мог. Неприятно было, но вроде ничего страшного не произошло. Галя сочувственно помассировала мне запястье рукой. Опять ее рука свободно проходила сквозь бусины браслета. Я тряхнул головой. «Спасибо тебе! Ну что, поехали? Я предлагаю начать с банка. Все равно деньги на оплату гостиницы нам понадобятся». Идея была поддержана. Заблудиться в поселке было невозможно, ибо был он маленьким и весь просматривался насквозь. Метров 100 центральной улицы, упирающейся в КПП. Солидный КПП. Ворота двойные, рядом самый настоящий блиндаж. На столбах по бокам ворот поставлены автоматические турели. Сразу за воротами, с внутренней стороны, заправка. Не самое подходящее место для хранения горючего, если опасаешься нападения на поселок. Но, судя по всему, тут нападения не боятся. Похоже, единственная опасность исходит от беспокойных жителей кемпинга, расположенного за КПП, еще с этой стороны ограждения поселка, но как бы изолированного от него. Вроде аккуратные домики, но больше похожи на хижины, и живут в них как-то тесновато. Перед кемпингом довольно большая парковка, изрядно заставленная видавшими виды машинами. Грузовики, вездеходы, даже армейские тягачи, но явно не новые и не раз побывавшие в ремонте. Местные трущобы? Или основной контингент переселенцев? Символично, но еще две турели при КПП направлены на автостоянку и сам кемпинг. Вдоль центральной улицы дома совсем другого вида. Высоток нет, но выглядят солидно и чисто. Пятиэтажные, гостиница и торговый центр, в банке всего два этажа. За заборчиком с маленьким палисадом небольшое здание с надписью «Госпиталь». Напротив администрация поселка, дежурят местные охранники порядка. Там переселенцы могут получить консультацию. На крыше дома вертолетная площадка, целых две машины стоят. Еще на улице несколько специализированных магазинов, центр для занятий спортом, салон красоты и почта. Действительно, интернета-то тут нет. Ладно, будем привыкать. За общественными зданиями в несколько рядов домики сотрудников ордена. В общем, все необходимое для комфортной жизни имеется, включая безопасность жителей. Но переселенцам здесь можно только трое суток оставаться. За это время надо решить, куда ехать на постоянное проживание или искать счастье на фронтире. Орден может дать рекомендацию, Например, специалисты вашего профиля сейчас нужны в таком-то поселке. Но это именно рекомендация. Следовать ей не обязательно. Итак, сначала мы в банк. Перед ним небольшая парковка с охранником. Уже хорошо. Внутри ничего особенного. Обычный кассовый зал, окошек три, но сидит только одна девушка. Видимо, наплыва посетителей не ждут. Зато у входа два охранника. Один с небольшим пистолет-пулеметом, а другой с ручным пулеметом серьезного калибра, подвешенным за спиной. От такого, скорее всего, и бронежилет не спасет. В общем, все по-взрослому. С собой взял только сумку с золотом, купленным у портала. Про остальное я Гарри не говорил, значит, и светить не буду. Тем более, что доставать его надо из технического отсека. Да я его распихал по разным сумкам. Надеюсь, сумею позднее сюда без нее заглянуть. Все равно, все три положенных дня мы договорились здесь провести. Надышаться, так сказать, цивилизацией перед дальней дорогой. А может, что полезное узнать удастся. Местная валюта называлась совершенно неоригинально долларом. С возможным указанием, что это доллар ордена. Другие деньги здесь к обращению запрещены. И за нарушение не штрафуют, а расстреливают, о чем нас в банке и предупредили. Сурово. А как же они бартер отслеживают? По всему получается, что никак. Так что это, скорее, побудительная мера золотоискателям свою добычу в банк нести. Ладно, если вдруг найду что-нибудь, так и поступлю. А пока золото у нас охотно приняли. Только вместо полумиллиона, который мы меняли на него у портала, получилось 400 местных тысяч. Вот как деньги надо зарабатывать. Но что поделаешь? Монет тут, как оказалось, нет совсем. Слишком защита слабая. Зато бумажные деньги начинаются с четверти доллара и заканчиваются тысячью. Внешне на земные доллары не похожи совершенно. Многоцветные и разного размера. Самые мелкие купюры больше на почтовые марки похожи. Зато тысяча, как царская Катенька. В общем, лучше специальные бумажники иметь, которые нам тут же в банке и предложили приобрести. Галя отказалась. Надо сначала в магазине посмотреть. Здесь пока новые поступления не ожидаются, надо экономить. Для особо крупных сумм банки оформляют дорожные чеки, которые можно обналичить в любом отделении банка, предъявив паспорт. В качестве дополнительной защиты – твоя подпись. В первый раз расписываешься на чеке при получении. Второй раз – при сдаче его в другом банке, делая это в присутствии клерка. Конечно, в случае кражи такой чековой книжки у вора могут возникнуть проблемы. Но и у законного хозяина тоже, если у него рука болеть будет. Впрочем, девушка уверила нас, что клерки в банках опытные и поддельную подпись от настоящей отличают на раз. В крайнем случае, более тщательной проверке подвергается паспорт. Будем считать, убедила. Тем более, что альтернативы нет. В результате наполовину денег, даже чуть больше, попросил выписать чековую книжку с 10 чеками по 20 тысяч на Галю. Щедро, но вдруг со мной в дороге что-нибудь случится. С наследством тут изрядная канитель. Кстати, надо будет в администрации завещание написать друг на друга. А так она не пропадет. Случай маловероятный, если уж попутчики гибнут, то обычно все сразу. Но всем так спокойнее будет. Себе такую же книжку попросил, только с 9 чеками. А остаток взял наличными, из которых 1000 тоже Галле отдал. Цены на еду и солярку тут сопоставимы с земными. До следующего города с такой суммой всяко доберемся. В результате при выходе из банка был зацелован, и из гостиницы мы уже никуда больше не пошли.